Глава 22. Шаманские сказки. Что-то темное и липкое застилало мои глаза. Я провел по ним рукой и явно ощутил на ладони скользкую слизь. Брезгливо стряхнул ее и осмотрелся. Вокруг была сплошная темнота, но где-то вдалеке брезжила тонкая полоска желтого света. Я попытался встать, но поскользнулся и рухнул лицом в какую-то лужу. Опять пришлось чиститься. Попытался создать свет на кончике пальцев, но никакая сновидческая магия здесь не работала. Внезапно сильно скрутило живот, и ком тошноты подступил к горлу. Без понятия, вырвало меня только в этом сне или в реальности тоже, но ощущения были слишком настоящими. Да, сразу полегче стало. Надеюсь, что Антон уберется там за мной или переложит мое тело так, чтобы я не захлебнулся. Передвигаться вперед можно было только на четвереньках. Любая попытка встать заканчивалась падением на пол. Что же это за место такое? Утроба богини Оленихи? Да уж. Не удивлен, что шаманы в это верят. Делать было особо нечего, так что я пополз вперед к свету. Да, ребенок тоже, наверное, испытывает нечто подобное. Главное не закричать, когда мое рождение случится еще раз. Хотя, помню, мама говорила, что я вообще был спокойным ребенком и не орал по ночам. А акушер так и вообще думал, что я мертвым родился, потому что признаки жизни я подал только после третьего хлопка по заднице. Прямо какие-то преднатальные переживания. Но мне уже тогда было пофигу на происходящее, так что и сейчас нечему удивляться. Я активно работал локтями, и полоска света становилась все ближе. Наконец я ткнулся в нее головой, и ослепительная вспышка накрыла меня целиком. Я почувствовал странное блаженство. Мне было так уютно и удобно, что я больше никуда не хотел ползти, но это райское наслаждение длилось совсем недолго. Свет впитался в меня, и я упал с высоты в густую траву. Теперь ничто не мешало мне встать на ноги и оглядеться. Я обернулся, чтобы увидеть, откуда же я выпал, но позади меня никого не было. Я уж было надеялся увидеть ту самую Олениху. Не получилось. Прямо разочарование. Таких интересных снов у меня еще не случалось. На всякий случай поглядел разок на небо, затянутое серыми тучами, но и там ничего. Вокруг меня была небольшая поляна прямо посреди глухого леса. Гигантские елки и сосны росли вперемешку, соревнуясь, кто же из них длиннее. Я обошел всю поляну по кругу, но не нашел никакой протаренной тропы, только звериные следы, а ходить по ним человеку не рекомендуется, насколько я помню. Можно и на медведя нарваться, или на волков. Я поглядел на руки. Светятся теплым желтоватым светом. Я потер их, и свечение пропало. Ага, закрепление и тут работает. Собственно, я без понятия, что это за место, но какие-то навыки сновидца мне помогут и здесь. Это не может не радовать. Я по очереди достал все артефакты. Все со мной. Волков теперь можно и не бояться. Попытался взлететь. Не вышло. Но это и ясно. Вибрации, небось, низкие и плотные. Деревья здесь вполне обычные, прямо наши родные. Никакой чертовщины в виде фиолетовых листьев или оранжевой коры. Все такое близкое и знакомое, но одновременно с этим и чужеродное. Причем это просто ощущается подсознательно. «Похоже, что покинуть эту полянку просто так нельзя», – заметил я, обращаясь к Рагне. «Шаман, наверное, принимает форму животного и идет по звериной тропе. Что думаешь?» «Давай попробуем, посмотрим, куда нас выведет эта дорожка». Я обратился в фазового волка, и мне пришлось немного уменьшиться в размерах, чтобы поместиться на этой тропе. Да, я угадал. Ветки деревьев и кусты расступались сами собой, пропуская меня вперед, в самую глушь леса. Тропа то сужалась, то расширялась, но, наконец, вывела меня к шумной и быстрой реке. Вода в ней была почему-то желтоватого оттенка, и как через нее перебраться? Я вновь огляделся и увидел, что выше по течению качается лодка, а в ней сидит Антон, старый ворон. Лодка, казалось, парила прямо над водой, потому что, несмотря на бурное течение, она никуда не двигалась. Я направился в ее сторону, и шаман заметил меня. Лодка подошла к берегу, и я взобрался на нее, приняв человеческий вид. «Это река жизни и смерти», — заявил сходу Антон вместо приветствия. «Ага», — кивнул я. «Нам на другую сторону?» «Узрел ли ты рождение?» «Если ты про скользкую и липкую тьму, то да, неприкольное место». Это была утроба Великой Матери. «Я догадался. А сейчас мы где?» – уточнил я, глядя на мелькающие елки, так как лодка начала двигаться по реке. «Там же», – загадочно ответил шаман. «Но у нее богатый внутренний мир», – усмехнулся я, но Антон сделал вид, что не услышал меня. Он тоже мастер пропускать мимо ушей всякие подколки. Старый ворон закрыл глаза, скрестил руки и начал шептать какую-то ерунду. Удивительно, но я прекрасно понимал смысл его слов, даже не слыша их. «Не буду смотреть на красоту лиц и красоту тел, не буду призывать смерть и потворствовать ей, не буду призывать к убийству и убивать, не буду сидеть на чужом добре». «Не буду завидовать успешности других, не буду смотреть на всех свысока, пусть меня услышат и высокое небо Отец, и широкая земля Мать». «Мне это, надеюсь, повторять не надо?» – поинтересовался я. «А то запомнить всю эту муть как-то сразу не получилось». «У тебя свой путь, ведьмак, никогда не забывай об этом. Шаманская присяга для тебя ничего не значит. Вы порой как животные кидаетесь друг на друга из-за света или артефактов». «Мы маги», — так говорил Данила. «Ну еще бы он сказал иное». Антон нахмурился и строгим голосом спросил. «Ты готов к испытаниям?» «Как пионер, только я не понимаю, зачем мне их проходить, я же не иду твоим путем». Антон не нашелся, что ответить, а просто смолчал, и остаток пути на лодке мы проплыли в полной тишине. Река круто поворачивала несколько раз, демонстрируя нам чудесные поляны, на которых паслись волшебные животные, лишь отдаленно похожие на знакомых лесных жителей. Серебряные олени с малиновыми рогами, красные кабаны в зеленую крапинку, желтый медведь. Наверное, это меня от грибов так плющит. Фосфены прут вовсю, вот тебе и эффекты забавные, фракталы и переливающиеся вспышки. Лодка замерла в полуметре от покосившейся деревянной пристани, и мы спрыгнули на берег. Перед нами оказалась очередная волшебная лужайка, в центре которой росли кругом несколько длинных и высоких мухоморов. Таких в природе не бывает. Эти больше похожи на поганки, но я ошибался. Когда мы подошли ближе, грибы обернулись стройными и красивыми девушками в полупрозрачных ажурных белых платьях. Девы были словно высечены из мрамора, но всю картину портили их красные широкополые шляпы. «Грибные феи», — подсказал мне Антон. «Они проведут нас через этот лес прямо к хозяину горы». «Круто!» Кивнул я и быстро заморгал, чтобы сфокусировать зрение на подходящей ко мне девушке. Та мягко взяла меня под руку, приветливо улыбнулась и, не говоря ни слова, повела к краю поляны. Я оглянулся и увидел, что другая уже вела Антона. Третья же дева шла впереди нас и пела песню на неизвестном для меня языке. Она же и создала портал, в который мы вошли по очереди, и тут меня, что называется, перемкнуло. Я вновь оказался на этой же поляне, и грибная дева взяла меня под руку и повела к порталу, и еще раз. Я словил цикличный трип, не знаю, сколько времени я проторчал с этой девкой, но мне это надоело. В итоге я убрал ее руку и шагнул в портал самостоятельно. В лицо ударил хлесткий ветер, и я понял, что нахожусь на побережье Северного моря. Я понял это по ледяным торосам вдалеке и по холоду, начавшему сковывать мое тело. Песок был устлан ракушками и мертвыми тюленями, которых теребили огромные жирные чайки. Вонь стояла жуткая, пора валить с пляжа. Делать тут нечего, благо вон и тропинка виднеется. Однако прямо рядом с ней лежала разбитая рыбацкая лодка, а на ней сидела слепая и немощная старуха. И что ей надо, 5 ракушек собрать или принести 5 кило гнилого мяса? Честно, я даже разговаривать не захотел с ней, просто решил пройти мимо, но не тут-то было. «Подойди ко мне, человек», – попросила она, услышав мои шаги. «Я не человек, бабуля», – спокойно ответил я и остановился. «Чего ты хочешь?» То, что старушка необычная, было видно и невооруженным взглядом. Даже точку сборки сдвигать не надо. Горб бабули, торчавший под рваной и грязной одеждой, жил собственной жизнью. Он активно шевелился, но я не стал особенно удивляться. Мало ли что у нее там. Может, болезнь неизвестная науке, или черви завелись размером с пожарный шланг. «У тебя есть что покушать?» – спросила старушка. «Я щедро награжу тебя». Она протянула и раскрыла ладонь, демонстрируя здоровенный светящийся бриллиант. «Бабуля, ты в утробе оленихи, о какой еде ты говоришь?» – улыбнулся я. «У меня нет никакой еды, хотя на побережье я видел множество дохлых тюленей, а если изловчиться, то можно и чайку свежую поймать. Говорят, что суп из нее просто потрясающий, только надо варить 6 часов, а потом выкинуть». «Жаль, а ты хотел бы получить этот камень?» «А что для этого нужно сделать?» Уточнил я, чуя подвох, и он не заставил себя ждать. «Убей меня, и камень станет твоим, он бесценен. Ты станешь самым богатым человеком в мире. Тысячи женщин склонят перед тобой колени. У тебя будут самые сильные и прекрасные олени в стаде». «Спасибо, бабуля», — хмыкнул я. «Я прекрасно понимаю, что с пенсией у вас все плохо, но не до такой же степени. Продайте камешек сами, и у вас будет просто куча молодых и прекрасных оленей с кубиками на прессе. Подтяжечку лица вот сделаете, ботокс опять же. Сбросите 30 лет сразу. Вы просто не представляете возможности современной косметической хирургии». Бабушка крякнула, превратилась в утку и, взмахнув крыльями, улетела. Бриллиант же обратился в кусок угля. Очередное наваждение. Скорее всего, это было первое испытание. «И ты прав. Прямо из ниоткуда появился огромный филин ростом с человека. Ого, какой здоровенный!» Он издал странный ухающий звук и деловито сложил крылья. Затем страшно покрутил огромными желтыми глазами и уставился прямо на меня. «Ну, привет, чудище-лешище!» «Хозяин горы?» – спросил я, делая вид, что совершенно не удивлен появлению птицы. «Нет, я хозяин леса». «Приятно познакомиться, я Сергей. А не подскажешь, как попасть к птичьим вратам?» «Торопишься покинуть это место, не пройдя всей тропы целиком?» – с пониманием поинтересовался филин. «Вот именно, ты же видишь, что я в этом месте лишний. Какой смысл испытывать меня, если я не шаман и никогда не стану им? Или вам просто интересно поглядеть на мои потуги?» «Почему бы и нет?» Филин довольно заухал. «Проверку на жадность ты прошел. Как ты догадался, что это испытание?» «Все испортили олени. Я же в Москве живу. Нет, там их тоже очень много, но они выглядят чуть иначе. В основном поворотники не включают. Так что, вы и дальше будете меня испытывать?» «Конечно, продолжай идти по тропе, ведьмак», – ответил филин и растворился в густом тумане, который заклубился сразу со всех сторон. «Да, обычного дриммера он бы сбил с толку, но не меня. Я просто обратился волком, и тропа сразу стала четкой и видимой. Она вела куда-то высоко в горы. Туман же продолжал сгущаться. Он уже больше походил на молочный кисель. Я неторопливо поднимался все выше и выше, пока не оказался на каменной площадке. По идее, никакого тумана здесь не должно быть в принципе, так как он всегда собирается в низинах. Меня это насторожило, но явно недостаточно, поэтому первый же удар палкой по спине я пропустил, меня отбросило в сторону, и я, став человеком, начал подниматься с земли. «Лежать, сученыш!» Ох, как я хорошо знал этот голос. Бейсбольная бита устремилась к моему лицу, но я отбил ее кинжалом и ударил кулаком противника в пах. Сантьяго скрючился от боли, но все равно замахнулся битой еще раз. Я легко парировал ее и подсек своего врага. Мужчина упал и стал отползать в сторону. Конечно, это не он. Сантьяго сейчас в инвалидном кресле катается без одного глаза и встать не может, наверное. Это Филин навел на меня морок, покопался в моей памяти и извлек образ моего самого страшного и ненавистного противника. Я забрался на Сантьяго сверху и принялся методично лупцевать его по морде. Он вяло отмахивался, а затем и вовсе успокоился. К его удивлению, я тоже. «Чего ты ждешь? Убей меня!» – воскликнул он. «Зачем?» – улыбнулся я и убрал кинжал под плащ. «Если ты думаешь, что мы враги, то сильно ошибаешься». Противника аж перекосило от ярости, и он исчез в тумане. «Хозяин леса!» – обратился я в пустоту, и Филин снова возник рядом со мной. «Да, ведьмак?» «Давай прекратим играть в это, а? Но вот я же знал, что Сантьяго не настоящий. Что ты хотел проверить, создавая его?» «Твой гнев. Умеешь ли ты его контролировать? Используешь ли ты его как оружие? Ты прошел испытание». «Хорошо. Раз вы так настаиваете, продолжу играть по вашим правилам». Хозяин леса исчез, а туман стал постепенно таять, обнажая низкий, но широкий вход в темную жутковатую пещеру. Судя по всему, мне именно туда, не с площадки же прыгать. Мне уже надоели все эти игры. Понятное же дело, что я не воспринимаю все происходящее здесь всерьез, хотя, может быть, и стоило бы. Пока у меня очень четкое ощущение, что утроба оленихи – это что-то из разряда того уровня сна, который создал Роман. А почему бы и нет? Собрались шаманы, создали свой уровень сновидения, населили его всякими легендарными существами, сами стали хозяевами. Понятное дело, что любого новичка притащат именно сюда и будут всячески испытывать, чтобы понять, быть ему шаманом или нет. Дом учителей тот же. Отдельная локация, созданная ведьмами, чтобы обучать новых кандидатов. Да уж, я слишком прагматичен, хотя и по лимбу бегаю, и с древними общаюсь. Этого у меня не отнять. Пещера уводила меня вверх, но ее широкий, освещенный масляными лампами коридор, скоро уткнулся в дубовую дверь, которую я открыл с небольшим усилием. Внутри я обнаружил большую комнату с гигантской кроватью, а на ней совершенно обнаженную симпатичную девушку. Рядом был даже весело трещащий камин, что меня немного насторожило. Мы же в пещере. Куда от него труба ведет? Через весь горный массив? А кто дымоход продолбил? Толпа гномов? Сколько у них ушло лет на это? Девушка была, конечно, хороша. Все при ней. И крупные округлые груди, и тонкая талия, широкие бедра. Только вот на голове маленькие оленьи рожки, но настоящего шамана это стеснять не должно. «Здравствуй, человек!» – приветливо улыбнулась она и похлопала рядом с собой. «Раздевайся, ты нашел, что хотел». «Спасибо, но я вынужден отказаться», – ответил я, проходя мимо и ища взглядом следующую дверь. «Ты ничего такого не подумай, мне женщины нравятся, рогами сиськи не испортишь, сама понимаешь. Просто сейчас мне совершенно не до этого. Лучше скажи, как попасть к птичьим воротам?» «Никак тебя не соблазнить», – раздосадованно ударила девушка по кровати. Затем я услышал легкий хлопок, и на кровати появилось здоровенное гнездо, в котором сидел уже знакомый Филин. «Вот это поворот!» «Чувак!» протянул я. «Только не говори, что ты был этой прекрасной девой. Я мог оказаться в настоящем кошмаре и никогда не простил бы себе такого секса». «Ты прошел испытание похоти, ведьмак», — сказал хозяин леса. «Не вижу смысла дальше проверять тебя». «А что по списку следует?» «Зависть и гордость». «Ну, с этим у меня точно бы проблем не возникло. Я никому не завидую и не сотворяю себе кумиров. Я не горжусь плодами трудов своих, и на чужие мне плевать. Вот ни холодно, ни жарко. Мне просто пофигу. Веришь?» «Да». — ответил Филин. «Ты не похож ни на одного шамана, что приходил сюда». «Я вообще не понимаю, что я тут делаю. Или весь этот трип нужен только для более глубокого погружения в сон?» «Твоим проводником был шаман, он не умеет иначе», — заметил хозяин леса. «Но не стоит его винить». «Не-не», — быстро проговорил я. «Я против вас ничего не имею. У вас в избушке свои игрушки, у нас свои. Я ваших заслуг не знаю, потому и не принижаю. Мне просто нужно отсюда выбраться». «У подножия горы живет страж. Иди по этому коридору. Он выведет тебя к нему. Страж даст тебе понять, верным ли ты идешь путем». «Хорошо», — ответил я и направился к двери, на которую указал Филин. «Странные они все тут какие-то. Все окружающее очень похоже на сон, немного расплывчатое, словно ускользающее. Кажется, что еще чуть-чуть, и все это скатится в обычный сон с сюжетом, но нет. Осознанность невысока, но все поддается контролю. Странное ощущение, конечно. Причем как-то улучшить четкость не получается. Это все грибы, наверное. Точно они виноваты». Коридор вывел меня из горы наружу. Я снова очутился в густом лесу на звериной тропе. Мне даже показалось, что я тут уже был, но потом, словно по мановению волшебной палочки, появилось широкое озеро с чистой и прозрачной водой. Я даже заметил огромных рыбин, плавающих рядом с каменистым берегом. Неподалеку виднелась еще одна пещера, откуда появился здоровенный страж, странное создание, похожее на змею, только с двумя лапами. Он передвигался с их помощью и отталкивался хвостом от земли. Выглядело это немного забавно, но я уже ничему не удивлялся. Змей, ко всему прочему, оказался еще и альбиносом. Чешуя молочно-белого цвета, а глаза красные. Страж быстро подполз ко мне и замер. Его немигающий взгляд подсказал мне, что он использует магическое зрение. «Ты не шаман», – прошелестел он. «Есть такой косяк», – улыбнулся я. «Здоровенный казадой, Филин, сказал, что ты поможешь мне найти птичьи врата». «Хозяин леса пропустил тебя? Ты прошел все его испытания?» – удивился змей, качая головой, словно пытался меня загипнотизировать. «Это, наверное, тоже какой-то веселый прием, но на меня он не действует». «Конечно, иначе бы я тут не стоял, или ты думаешь, что я обманом прошел через лес, реку и горы?» Страж задумался. «Это очень необычно. Ты не должен быть здесь. Как ты здесь оказался? Тебя привел шаман?» «Возможно», — уклончиво ответил я. «Ну а что, вон какая змеюка здоровенная, пусть тоже погадает». «Тебе здесь не место, уходи!» – угрожающе прошипел страж. «С радостью, только укажи мне дорогу к птичьим вратам!» Змей аж напрягся, задумался, наверное. Он как буравит меня своим немигающим взглядом и язык высовывает. Решает, куда бы меня послать, или, может быть, вообще сожрать по-быстрому. Понятное дело, что просто так я ему не дамся. Для начала он попробует град пули сберет. Но страж оказался мудрее, чем я думал. «Умойся в этом озере, его вода очистит твои темные мысли, а потом поднимись по каменной лестнице, которая появилась у тебя за спиной. Это самый короткий путь к вратам, и не возвращайся никогда». «С радостью!» Я широко улыбнулся и подошел к озеру, зачерпнул прозрачной воды и умыл лицо. Ух, как бодрит! Страж был прав, куда-то сразу делась легкая нервозность, пришло спокойствие и отключился внутренний диалог. Я поблагодарил змея еще раз и пошел по лестнице, сложенной из неотесанных серо-зеленых камней, ведущей куда-то вверх. Подо мной уже плыли облака, а я все продолжал подъем. Горы и леса исчезли, на небе горели звезды, и надоевшая лестница наконец-то вывела меня к большому каменному плато, которое, как мне показалось, висело прямо в воздухе. Да, ворота здесь были, пустая деревянная арка портала со статуями птиц по бокам. Рядом с ними сидел грустный Антон и неторопливо камлал в свой бубен, прислушиваясь к каждому удару. «Вот я и добрался», — сказал я, садясь рядом с ним. «Что-то пошло не так, да?» «Да», — воскликнул он и гневно посмотрел на меня. «Ты зачем здесь дичь творишь? Это священное место, а ты все опошлил!» «Погоди-ка, я ничего не делал, это все хозяин леса решил мне устроить череду испытаний. Я их честно прошел в свойственной мне манере, надо было как-то иначе?» «Бесполезно тебе что-либо объяснять, ты все равно не поймешь, своим поведением ты оскорбил местных жителей». «А ты уверен в их существовании?» – спросил я. «Вдруг это спрайты? Я просто сталкивался уже с выделенными уровнями сновидений. Очень похоже, все такое камерное, немного абсурдное, не мира, а ширма с кучей заготовок. Вот как компьютерные игры, в которых все заскриптовано. Делаешь шаг, и активируется какое-то действие. Понимаешь, о чем я?» Антон молча посмотрел на меня. Кажется, у него в сознании что-то щелкнуло. «Ты вообще осознаешься?» Продолжил я. «Самостоятельно. Пробовал изучать это место с точки зрения дриммера, а не шамана? Нет? По глазам вижу. Меня вот учили все подвергать сомнению, а только потом проверять. И знаешь, мне помогает. Во снах же порой с такими кракозябрами встречаешься, что трусами не отмашешься, и если голова забита всякой дрянью, то никогда ты их не одолеешь». Холодный расчет да прагматичный подход сильно помогают бороться со своими страхами во снах. «Ты должен уйти. Просто пройди через ворота и не парь мне голову, хорошо?» – попросил Антон. «Я позвоню Даше и скажу, чтобы она тебя больше не рекомендовала, и сам ко мне не приезжай, договорились? Я помог тебе как мог, но, видя духи, ты неисправим. Получил ли ты хоть капельку мудрости?» «Где?» – не понял я. «Как?» Шаман разочарованно махнул рукой, встал, превратился в огромного ворона и улетел в небо. Я проводил его взглядом, а потом подошел к воротам. «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят», — сказал я Рагни и вошел внутрь.